Глава 2. Откуда берутся гении? Одна из мучительных загадок, связанных с тайнами разума. В какой капусте можно найти вундеркинда? Возраст духа превышает возраст тела в неисчислимое количество раз. Только труд делает гениев. Это абсолютная правда в аспекте вечности и абсолютная невозможность для одной жизни. Или об одном гениальном музыканте, а заодно и обо всех остальных. Пожалуй, не найти матери, которая бы не была в восторге от своего малого дитяти. Оно ей кажется в сравнении с другими детьми настоящим вундеркиндом. Ее ребенок и смотрит очень умно, и говорит как взрослый, и вопросы задает такие, что потом долго думаешь, как ответить, и все его интересует, и все схватывает на лету, и так далее. Эволюция – бесконечное движение вперед, а потому, чтобы не было застоя, каждое поколение должно быть хоть чуточку проницательнее, умнее, талантливее предыдущего. Все оболочки эволюционирующего человека, даже физическое, от воплощения к воплощению, от поколения к поколению, должны развиваться и улучшаться в качестве. Если человек ленив мыслить, если он живет ведомый только своими астральными энергиями, эмоциями, он вполне может к концу расового цикла пополнить свалку эволюционных отходов. К сожалению, закат нашей механистической цивилизации характеризуется резким увеличением числа людей, мышление которых приблизилось к мышлению животных. При повышении мыслительной деятельности, при повышении качества мысли и постоянном контроле за процессом и качеством мышления, ментальное тело человека постепенно очищается от грубых животноподобных энергий, утончается, огненно преображается, человек одухотворяется. И это, конечно же, сказывается на чувствительности организма. Утончение приводит к чувствознанию, говорят великие учителя. Наступает время, когда такой способ познания сердцем будет проявляться все чаще. Елена Ивановна Рерих указывала, что чувство знания не дар, его надо упорно развивать на протяжении множества жизней. Чувство знания – это пробуждение еще одного совершенно нового органа чувств – шестого, соединяющего в себе, синтезирующего воедино уже имеющиеся пять чувств – все чувства и знания. Когда-нибудь чувствительность физического тела приблизится к чувствительности тела тонкого. В тонком теле проявляет себя более или менее развитый, синтезированный шестой орган чувств. В астральном человеке чувство знания находится лишь на первой ступени. Но даже в этом состоянии глазами, например, мы не только видим, но можем слышать любой звук и беззвучную мысль, мелодии живописных полотен, неизвестные земным ушам песни водопадов и садовых улиток, а по звукам движущихся молекул можно узнавать, какие вещества они слагают, и одновременно глазами мы способны ощущать запах и вкус. То же самое можно сказать и об ушах, и о других органах чувств. Даже кожа на подушве обладает всеми качествами шестого чувства. Владыка Шамбалы в книге «Знаки Агни-йоги», параграф 282, говорит, что скоро люди будут отделяться по чувствознанию. Не образование, не опытность, не дарование, но именно огонь чувствознания открывает прямой путь в Шамбалу. Именно огонь чувства знания указывает на особенность новых знаков среди обычной жизни. Можно предвидеть, что учреждения будут особенно охранять жизнь таких чутких сотрудников, как вехи прямого пути станут такие сознания, научные наблюдения будут направлены огнем чувства знания. процессе эволюции появление гениальных детей, вундеркиндов, и взрослых гениев будет скорее явлением привычным, чем исключительным. Но пока все обстоит наоборот. Передаются по наследству бесчисленные качества физической природы: рост, фигура, походка, голос, цвет глаз, выдающийся подбородок, даже ямочка на щеках, даже щербинка между зубами и так далее и тому подобное. Но помимо генетической предрасположенности, специалисты 21 века считают, что окружающая среда также может влиять и на рост, и на вес, и даже на характер человека. Тугоухость, например, как и абсолютный слух, тоже передаются по наследству. Но даже абсолютный слух все же будет физической природы. Как он зародился? Никто из людей не ответит. Сноска. В 46 хромосомах человека в ДНК содержится, как уже подсчитали, от 60 тысяч до миллиона генов. В наследство новорожденный получает по 23 хромосомы от каждого родителя, но предугадать внешность ребенка, его характер, привычки, наклонности и прочее невозможно. Но в тайной доктрине можем встретить сообщение, что на Земле были времена, можно сказать, абсолютного и довольно жесткого матриархата, когда женщина своим могучим воображением рисовала облик и все прочие достоинства своего будущего дитяти. Быть может, тогда психические силы женщины были способны комбинировать гены. Мужчина в ту пору был отстранен от власти и жил примерно так, как впоследствии будут жить женщины-наложницы в гареме султана. Теоретически, при различной комбинации генов, каждая супружеская пара может стать родителями 64 триллионов разных малышей. Так что одна лишь супружеская пара, как библейские Адам и Ева, вполне могли бы заселить разными людьми не только планету Земля, но, пожалуй, все планеты нашей Солнечной системы, и не только. Конец сноски. А ведь слух духовный, несказанно превышающий тот, что мы называем абсолютным, уже был проявлен в первой и второй расах человечества. И так как мы много миллионов лет тому назад были в этих расах, то слух духовный в нас есть, только ушел в глубины нашего духовного естества. Можно ли его оттуда вытащить? Наверное, не раньше, чем мы приблизимся к концу нашей человеческой эволюции, к ступени Бога-человека. Но представить, как выявлялся, закреплялся и развивался слух, который мы, живущие в трехмерном земном мире, называем абсолютным, наверное, все же можно. Вот некий переплетчик, работая в одиночестве, молчании и тишине, обострил свой, в общем-то, уже сам по себе хороший слух. Потом у него родились дети, и у одного сына оказался абсолютный слух. От отца ли перешло это качество? Или оно уже было у ребенка? И подобное просто притянулось к подобному. Сказать трудно. Чувствительный слуховой орган одного из сыновей дал знать о себе с ранних лет. Отец заметил и не позволил сыну переплетать книги, а купил ему скрипку. Играя, юноша еще больше развил свой замечательный врожденный слух и стал хорошим музыкантом и преподавателем музыки. Звали его Леопольд. Музыкантом он был, безусловно, способным, но человеком очень амбициозным и тщеславным. И вовсе не карьеру учителя музыки видел в своих мечтаниях. Он жаждал известности, славы, денег, но, увы, как ни старался, так и не смог подняться выше скромного звания четвертого скрипача придворной капеллы. Когда у Леопольда родился сын, отец решил с его помощью попытаться осуществить то, что не удалось ему самому. К счастью, у мальчика также оказался замечательный врожденный слух. Отец это отметил, и как только сыну исполнилось 3 года, он дал ему скрипку и превратился в настоящего тирана. Он заставлял ребенка играть часами до полного изнеможения, и воля его была непреклонна Никаких детских забав, только скрипка. Отец горел желанием сделать из сына то, о чем он мечтал всю жизнь. Если уж не удалось самому стать гением, он желал во что бы то ни стало стать отцом гения, творцом гения. И вот в 4 года ребенок, не знавший детства, впервые предстал перед искушенными любителями музыки, и они были восхищены и поражены его исполнением. В 5 лет маленький музыкант уже стал сам сочинять. В 6-7 лет он уже настолько хорошо играл на клавикордах и скрипке, что с концертами объездил почти всю Европу. В 12 лет он заявил миру о себе как автор оперы. Не только слух, но и музыкальная память юного музыканта была феноменальна. В 14 лет, прослушав пару раз полифоническое произведение «Мизерер», «Аллегри», «Помилуй меня, Боже», в исполнении других музыкантов он записал полную его партитуру. Это поразило воображение специалистов, наблюдавших этот феномен. В 20 веке психолог Эксетерского университета Англия профессор Майкл Хоуи, много лет наблюдавший за вундеркиндами, которые, как он осторожно предполагал, возможно, в будущем станут гениями, хорошо изучил биографию сына Леопольда. Из большого списка психологов автор взяла наугад профессора из названного университета. Его взгляды показались ей наиболее интересными. Майкл Хоуи тоже был восхищен способностями юного музыканта, но критический взгляд постоянно сопровождал этого исследователя. Психолог говорит, что записанная юным музыкантом по памяти партитура «Мизерер» поражает воображение только среднего человека, но не специалиста. Здесь, подчеркивает Хоуи, нет ничего странного и необъяснимого. Трудолюбивый и способный отрок – просто прекрасно изучил построение музыкальных фраз, а произведения «Аллегри» основаны именно на повторах, что в значительной степени облегчало задачу. Но остановимся на этом пояснении психолога и скажем, что пусть отрок даже просто прекрасно изучил построение музыкальных фраз, он, тем не менее, как доказала его дальнейшая жизнь, гениальный отрок. Надеюсь, все уже догадались, что речь идет о Вольфганге, Амадее, Моцарте. 1756-1791 – выдающемся австрийском композиторе, обогатившем сокровищницу мировой культуры, жизнеутверждающей музыкой, отличавшейся утонченностью и изяществом. Моцарт – один из самых популярных классических композиторов, музыкант универсального дарования – и, безусловно, гений, заявивший о себе с самого раннего возраста. К периоду ранней юности он в совершенстве овладел не только скрипкой, но клавесином и органом, а также освоил дирижерское искусство и достиг вершины мастерства во всех современных ему музыкальных жанрах. За свою недолгую жизнь Моцарт умер в 35 лет, создал огромное количество произведений, среди которых оперы и симфонии, концерты для фортепиано с оркестром и струнные квартеты, сонаты, фантазии, песни и так далее. Достаточно сказать, что только симфоний было создано около 50. Профессор Хоуи, совершенно справедливо отрицающий возможность генетической передачи гениальности, полагает, что причина феномена Амадея Моцарта, как и других гениев, только в его трудолюбии и среде, в которой он рос. Профессор подсчитал, что к 6 годам Моцарт посвятил занятиям музыкой в общей сложности 3500 часов. Это было неслыханно в 18 веке и значительно превышает общепринятые нормы занятий в 20 веке. В историю музыкального искусства вошло немало музыкальных гениев, способности которых проявились еще в раннем детстве. Рихард Штраус, к примеру, начал сочинять музыку с 6 лет, как и Гайден. Игуди Минухин с легкостью играл на скрипке в 3 года, а в 18 уже считался непревзойденным виртуозом. Лэндон Рональд начал играть на фортепиано раньше, чем научился говорить. Шопен с успехом дебютировал перед знатоками музыки, когда ему было 8 лет. Вебер был, пожалуй, самым юным дирижером оперного оркестра. Жители его родного Бреслау увидели его за дирижерским пультом, когда дирижеру исполнилось 17. Майкл Хоуи собрал замечательную книгу о гениях, но он с убежденностью заявляет, что представление о врожденных талантах на поверку не выдерживает никакой критики. Каждый человек, уверяет он, может добиться выдающихся результатов в той или иной области, если будет трудолюбив и настойчив. Гениальный физик Альберт Эйнштейн, пожалуй, поддержал бы ученого, потому что говорил, что именно любознательность, настойчивость и трудолюбие были основными составляющими его собственной натуры, которые и привели его к созданию теории относительности. Такими же свойствами характера обладал и гениальный Томас Эдисон, изобретатель фонографа, электрической лампочки и еще 3000 различных изобретений. Эдисон любил повторять, что гений – это на 99% тяжкий до пота труд, и только на 1% – это вдохновение. Великий русский композитор Петр Ильич Чайковский был того же мнения. Он говорил, что его талант составляет лишь 1/5, 4/5 – это труд. Но вот что интересно, мог бы профессор Хоуи, опираясь на свои 10-летние наблюдения, объяснить, что же это такое 1/5 Чайковского и что такое 1% вдохновения Эдисона. Смогли бы эти трудолюбивые люди стать гениями без этой малости? И можно ли утверждать, что именно труд и только труд был в основе гениальности 4-летнего Амадея Моцарта? Только ли благодаря труду он мог вспомнить каждую ноту, каждое соло в концертах, которое уже услышал к этому времени? Почему же этого не мог делать его отец-учитель, музыкант с большим стажем, который трудился над собой куда больше, чем его 4-летний сын, только год назад взявший в руки скрипку? А кто объяснит то необъяснимое ощущение, восхитительное и одновременно вызывавшее ужасное отчаяние, которое испытывал Амадей Моцарт, когда был уже взрослым? Невыразимо прекрасная музыка часто звучала в его голове и была настолько совершенной и завершенной, что руке оставалось лишь записать ее. Моцарт успевал записать, но последующее исполнение каждый раз глубоко разочаровывало музыканта. Земные звуки, издаваемые музыкальными инструментами, были ужасно грубыми в сравнении с теми, что звучали в его сознании. Кто же создал уже законченное и совершенное произведение? Откуда оно пришло? Что в человеческом организме улавливало из пространства неслышные мелодии? Безоговорочно принять утверждение профессора Хоуи, что причиной этой тайны человеческого организма был постоянный труд, мешает нечто, что могло бы дать вразумительные ответы на вопросы, подобные только что заданным. Надо сказать, что и сам профессор Хоуи признавал, что некоторые гениальные люди и в самом деле не вписываются в его схему, учитывающую влияние среды и трудолюбия. Поэтому и мы безоговорочно принимать это утверждение профессора Хоуи не будем, потому что здесь не обойтись без идеи о необходимости многократного возвращения человека на Землю, иначе гением ни за что не стать. Далее мы приведем несколько примеров проявления различных феноменальных способностей и у детей, и у взрослых, когда ни труд, ни среда были совершенно ни при чем. Сам профессор Хоуи приводит пример английского гения-самородка Джорджа Стефенсона 1781-1848, изобретателя парового двигателя, построившего первую железную дорогу, открывшую новую эру в транспорте. А ведь Стефенсон, сын родителей скромного достатка, даже никогда не учился в школе. И вообще он был совершенно непримечательным человеком до тех пор, пока в 33-летнем возрасте не построил первый паровоз. Есть ли тут какие-нибудь предположения у профессора Хоуи? Есть. Он говорит, что решающую роль в развитии Стефенсона сыграла его природная восприимчивость. Профессор признает, что своими достижениями этот гений в равной степени обязан как своей настойчивости, так и внутреннему прозрению. Но что такое природная восприимчивость и внутреннее прозрение? Быть может, так профессор назвал интуицию? Какова их природа? На это пока ответа нет не только у маститого психолога XX века. Ответа на эти вопросы нет у всей узкоматериалистической науки. Сокровенное учение утверждает то же, что и профессор Хоуи и его единомышленники. Гений – это прежде всего труд. Единственное, в чем расходятся ученые по ту сторону Гималаев с учеными по эту сторону Гималаев, так это в том, что первое продлевает процесс труда, приводящего к гениальности за пределы одной нынешней жизни человека. За одну жизнь гений не создается, но непрерывное культивирование определенных способностей на протяжении многих воплощений должно, в конце концов, в одной из жизней проявиться в виде гениальности в той или иной области. Таким образом, сегодняшний гений – это следствие, причина его появления в далеком прошлом. Гений – это действительно результат труда, но труда схожего, говорят учителя Шамбалы, с молитвой. Такой труд требует устремления мысли человека – внутрь своего микрокосмоса, внутрь своего сердца. А это значит, что такой труд огненной природы, труд духовный, он развивает и утончает психические, умственные и духовные силы, он развивает чувство знания и помогает касаться высших сфер. Душа всех людей сама по себе, по своей сути, по своей природе – является носителем гениальности, но сможет ли она проявить свои бесчисленные восхитительные способности на Земле или нет, всецело зависит от ее проводника личности. По закону аналогии личность не сможет воспринять вибрации высшего мира, если ее оболочки – ментальное, астральное, физическое – грубы и загрязнены животными страстями. Другими словами, утончающаяся личность становится замечательным проводником индивидуальности. С помощью такого послушного проводника душа материализует в земном мире идеи высшего мира. Выражаются ли они в гармонии звуков, красок, форм или философских, математических, поэтических, религиозных откровениях, в научных открытиях, или в замечательных изобретениях, в устремлении к подвигу и так далее. Говоря о труде, рождающем талантливых людей, великие учителя добавляют существенное. Такой труд – естественная потребность врожденного таланта. И труд этот – добровольный, любимый, приносящий радость, несмотря на всегда сопровождающие его муки творчества. Труд нелюбимый, вынужденный, из-под палки, вообще мало полезен человеку. Он почти не приносит пользы сознанию. Под насилием чужой воли, которая настроена в диссонанс с вибрациями души человека, никакой труд не сделает из него гения. Если бы это было не так, то изнурительный. Изо дня в день многочасовой труд, например, рабов-негров, на каучуковых плантациях колонизаторов должен был бы тысячи неграмотных рабов превращать в мыслителей или, на худой конец, в изобретателей синтетического каучука или орудий труда, облегчающих изнурительную работу. Но почему-то история не зафиксировала ничего подобного. Такой труд превращал тысячи рабов в страдающих и деградирующих людей, быстро умирающих от непосильной физической нагрузки. «Среда не та», — сказали бы сторонники вышеупомянутого психолога, и были бы правы, но тут же кто-то мог бы вспомнить гениального философа-раба Эзопа. Среда, в которой он жил, была таковой, что его били за малейшее непослушание кнутом. Но постоянно битый Эзоп все же оставался великим мыслителем. Можно вспомнить и среду, где жизнь человека вообще ничего не стоила, но в этой среде находился гладиатор Спартак. Среда никак не могла воспитать в нем выдающегося военачальника и вождя первой в истории революции. Восставшие рабы и гладиаторы под руководством Спартака стали прямой угрозой Центральной Италии. И хотя, в конце концов, войско Спартака было разгромлено, могущественный Рим испугался не на шутку. Жизнь иной вновь воплощенной прекрасной души с детства может сложиться, так что нам покажется несправедливым, что у нее такое неблагоприятное окружение и безобразные условия жизни. Но даже первое знакомство с законами кармы и неразрывно связанного с ним перевоплощение помогает нам понять, что мы видим только следствие, но причина может быть скрыта в прошлой жизни, а может, за веками. Сокровенное учение помогает понять, что каждый человек, знает он об этом или нет, есть результат вековых накоплений, и в каждом его действии выражается автоматический опыт множества жизней. Возраст духа превышает возраст тела в неисчислимое количество раз, и воинственность, и смелость, и любовь к окружающим – все это из далекого прошлого. И способности к музыке, математике, философии, изобретениям, химии – все из того же забытого прошлого, и жизнь людям дается только для приобретения этого опыта, который нужен для будущего, а будущее человека – в беспредельности. «Грани Агни-йоги», 1965 год, том 6, параграф 228. Теперь спросим кого-нибудь, если ребенок и в самом деле гений, важно или не важно для его правильного развития вообще не учить его правильно общаться с людьми, но ведь он уже живет в социуме. Надо ли ограждать его от трудностей и неприятностей? Нужно ли включать в проблемы семейного быта или не позволять обслуживать даже самого себя и тому подобное? Скорее всего, большинство скажет. Гениальные люди – национальное достояние. Они рождаются очень редко. Их надо оберегать. Надо создавать все условия для их труда, и нужно прощать многое. Эйнштейн, вон, забывал надевать носки, настолько он был углублен в размышления, и все же мир знал, что Эйнштейн и без носков Эйнштейн. Возразить нечего, но заметим существенное. Эйнштейн надевал ботинки, не замечая, что на ногах нет носков, уже будучи взрослым и знаменитым человеком, когда он был обычным ребенком и обычным, к тому же неуспевающим, студентом. И когда он ухаживал за своей будущей женой, он всегда помнил не только о носках, но заботился и о модной одежде. Ну, а если бы Эйнштейн был не обычным, а гениальным ребенком, и родители, полагая, что все земное ему ни к чему, сами натягивали бы на его ноги носки, даже когда он стал студентом, могли бы подобные мелочи земного быта убить гения? Жизнь говорит, что такое убийство все же иногда вполне возможно. В ворохе сообщений о вундеркиндах автору удалось отыскать подобный печальный случай. В начале 20 века Билли Сидис был по праву назван самым выдающимся мальчиком в США. Билли выучил латинский язык в 4 года, а в 6 лет уже читал и говорил на 8 языках. В 11 лет он поступил в Гарвардский университет и в том же году сдал вступительные экзамены в Массачусетский технологический институт. Тогда же в 11 лет Билли прочел свою знаменитую лекцию о четырехмерном пространстве в Гарвардском математическом клубе. Но родители Билли, создавая все условия для жизни своего гениального сына, не помогли ему в развитии чувств и не дали социальной ориентации. Они оберегали его от товарищей, от девушек, от всяческих неприятностей. Они не привили ему даже элементарных бытовых навыков. А потому Билли, будучи подростком, не способен был самостоятельно даже одеться. Он ни разу сам даже не помылся. Взрослея, он продолжал оставаться совершенно беспомощным существом и не знал даже, как сварить себе яйцо на завтрак. Узкоспециализированный человек был гениальным в интеллектуальном отношении, но его нельзя было назвать полноценным человеком, так как он был совершенно незрелым не только в бытовом, но и в плане социальном и в эмоциональном. Поэтому со временем Билли Сидис создавал у всех впечатление пещерного человека. В конце концов, Билли Сидис так и не смог войти в человеческую среду, чтобы продуктивно работать в ней, и эта среда отторгла его, как существо инородное, не способное к коммуникации. В результате у Сидиса произошел душевный надлом. Он прожил 46 лет, так и не сделав ничего выдающегося. К тому времени это был уже всеми покинутый, забытый, глубоко несчастный человек, больше походивший на психически больного, чем на врожденного гения, который завял, даже не успев расцвести. Некоторые вундеркинды, превратившись во взрослых гениев, вошли в историю мировой науки, техники и искусства. И все же это уникумы, явление в человечестве пока исключительное. Для большинства вундеркиндов их слава была весьма краткой, да и жизнь многих из них была недолгой. Наука терялась в догадках, она не могла объяснить, куда же делись такие замечательные свойства генов, переданных предками. Юные феномены пролетали по небосводу человеческой истории ослепительными метеорами и быстро сгорали, оставляя после себя волнующую тайну. Пытаясь разгадать феномен гениальности, одни ученые размышляют о возможности генетической передачи, но другие полагают, что сверходаренность – результат высокого уровня гормонов в некоторых железах, включая гипофиз и надпочечники. Медицинские авторитеты, исследующие феномен детской гениальности, заявляют, что нервная система таких детей достигает своего наивысшего развития задолго до того, как разовьется весь организм. И все же эти объяснения врожденной гениальности не более чем гипотезы, которых, к слову, не так уж и много. Но некоторые ученые совершенно не согласны ни с одной из приведенных версий. Обобщенно, их точку зрения можно выразить словом, которое произнес один из замечательных мыслителей человечества. На утверждение, подобное вышеизложенным, он ответил одним лишь словом «нонсенс». Это был родоначальник немецкой классической философии, разработавший космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из туманности, всемирно известный Иммануил Кант, 1724-1804, великий немец, к памятнику которого советские войска при взятии Кёнигсберга, Калининграда, отнеслись с уважением и оберегли его от пушечных снарядов. Кант считал, что врожденная гениальность – это способность, которая не может быть в текущей жизни благоприобретенной, потому что она не зависит ни от обучения, ни от воспитания, ни от среды, ни от трудолюбия. В конце XX века с этим мнением был абсолютно согласен, в частности, доктор Питер Конгдон, психолог, работавший в Центре одаренных детей в Солихалле и специализирующийся на проблемах обучения. Он утверждал, что у человека может быть очень сильное влечение к обучению, он может быть усидчив и трудолюбив, но если у него низкий IQ, он ни при каких условиях не станет гениальным. Но кто же в состоянии приобрести высокий IQ за одну жизнь? Что же касается высоких отметок в школьных аттестатах или вузовских зачетках, то далеко не всегда они являются свидетельством высокого развития интеллекта, нередко это лишь чисто внешние показатели способности ученика. Жизнь доказывает, что нередко круглые отличники, как только им предоставляется возможность мыслить и действовать самостоятельно, показывают себя самыми заурядными людьми, способными лишь механически выполнять порученную работу. И наоборот, некоторые ученики или студенты, получавшие низкие оценки в школе или в вузе, выйдя на самостоятельную дорогу жизни, становятся, если не выдающимися людьми, хотя и такое не редкость, то во всяком случае очень ценными работниками, замечательными творческими людьми, энергичными двигателями прогресса. Великий поэт знал, почему сказал об Онегине: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Жизнь требует, чтобы человек принимал жизнь в ее бесконечном разнообразии, умело сочетая все стороны бытия, различая, что такое хорошо и что такое плохо. Как видим, сама жизнь отторгает и вполне справедливо даже гениальных людей, если те по своему образу жизни напоминают полуживотных, на которых жалко смотреть. Воспитатели, родители в первую очередь, прежде всего должны узнать, что человек – срединное существо, а потому он должен идти по срединной тропе, как учит Будда. Человек как бы мост, соединяющий земное и небесное, а потому у него должно быть две опоры – на земле и на небе. Духовное, интеллектуальное, чувственное, психическое и земное должны развиваться в гармонии, и здесь нет мелочей. Как относятся учителя гималайской твердыни к узкой специализации, которая была в почете в 20 веке, уже говорилось ранее, то был уродливый подход к формированию личности. В новой эпохе узкая специализация в любом ее проявлении будет исключена. Гении, которые не оставляют и следа от утверждения профессора Хоуи и его единомышленников – или о детях – компьютерах. Сколько времени нужно опытному математику, чтобы он устно вычислил кубический корень из 413 993 348 677? Мнение профессора Хоуи, что только труд и среда дали человечеству Моцарта, подтверждается исследованием работ 76 всемирно известных композиторов. Доказано, что за исключением трех, все композиторы в течение целых 10 лет усиленно работали, оттачивая профессиональные качества, прежде чем написали свои самые замечательные работы. Хоуи и его коллеги также проанализировали деятельность 200 современных музыкантов и пришли к тому же выводу – единственным главным показателем явилось именно время, затраченное на занятия музыкой. Представление о врожденных талантах, по убеждению этого ученого и его единомышленников, на поверку не выдерживает никакой критики. Но как с позиции такого узкого материализма объяснить феномены, которые с трудом никак не связаны? Никакого времени не было затрачено на развитие способностей, о которых сейчас пойдет речь. Здесь приведем восхитительные, захватывающие дух истории о мальчиках-счетчиках. Американец Зера Колберн родился в 1804 году в Вермонте и утратил свои поразительные способности в 10 лет. Но об этом феноменальном ребенке счетчики вспоминают по сей день. Если бы кто-то захотел сказать, что гениальность Зеры была результатом длительного труда, то подобные утверждения рассыпались бы в прах при одном приближении к феномену такого типа. Никто не принуждал мальчика трудиться, и сам он не прилагал к этому ни малейших усилий. Не имея никакого математического образования, шестилетний ребенок демонстрировал публике, застывшей в молчании от потрясения, таинственные способности человека. Всего за 4 секунды он устно мог сосчитать, сколько секунд содержится в 12 годах. Сноска. Почему я выделила курсивом эти слова? Потому что никакого счета, никакого решения по известным правилам в данном случае нет. В подобных феноменах ответы просто возникают перед внутренним взором человека, как на экране. К слову, подобная способность была и у Софьи Ковалевской, 1850-1891, великого русского математика, первой женщины-члена-корреспондента Петербургской академии наук. Софья Ковалевская имеет прямое отношение к гималайскому великому белому братству, к общине Махатм. Конец сноски. На обдумывание многих сложных задач Зера тратил не более секунды, всегда решая их в уме. На иные задачки уходило не более 10 секунд. Приведем одну из задач, предложенных шестилетнему ребенку, стоящему к тому же перед большой аудиторией. Зеру сказали: расстояние между Бостоном и Конкордом 65 миль. Сколько нужно сделать шагов, чтобы преодолеть это расстояние, если в одном шаге 3 ступни? Ответ последовал через 10 секунд и был совершенно точным – 114 400 шагов. В Англии Зеру экзаменовали величайшие математики того времени. Юный гений отвечал на все вопросы не только абсолютно точно, но и так быстро, что опытный стенографист, записывавший результаты, просил его отвечать не столь молниеносно, потому что он не успевает даже записать вопрос. А ведь вопросы иногда содержали всего несколько слов, например, каков квадратный корень из 106 929. Ответ был моментальным – 327. Каков кубический корень из 268 336 125? Не думая, мальчик тут же отвечал – 645. В течение 5 секунд Зера вычислил кубический корень из 413 993 348 677. Это было число 7453. Вопросы были самыми разными. Сколько раз должно повернуться колесо кареты окружностью 12 футов на расстоянии 256 миль? Сколько минут в 48 годах? На второй вопрос, который прозвучал через пару секунд, Зера ответил не только сколько минут, но и секунд. А однажды мальчик окончательно сразил математиков. Им пришлось изрядно потрудиться, прежде чем они могли бы доказать, что число 4 294 967 297 может делиться лишь на единицу и на самое себя. Зера дал ответ через несколько секунд. К тому же он сказал, что это число можно представить как произведение чисел 641 и 6 700 417. Как уже было сказано, к 10 годам феноменальные способности у Зеры исчезли. Повзрослев, юноша пытался делать некоторые вычисления на бумаге, но у него ничего не получилось. В 17 лет бывший вундеркинд вернулся в Америку, где был посвящен духовный сан. 14 лет был странствующим проповедником, а потом стал преподавателем в маленьком семинарском колледже и в 35 лет умер. Еще об одном знаменитом маленьком гении, который был известен в Англии как «считающий мальчик». Речь о Джордже Биддере, родившемся через год после Зеры, в 1805 году. Джордж проявил свои фантастические способности, аналогичные способностям Зеры, еще раньше, чем его коллега из Америки. Он уже в 4 года, хотя не умел даже записывать цифры и не понимал самых обычных математических терминов, поражал слушателей своим необъяснимым талантом. Отец решил показать своего феноменального сына согражданам. Он объехал с ребенком всю страну, и тот ни разу не ошибся в своих математических ответах, о чем бы его ни спрашивали. Правда, Джордж не всегда отвечал так же мгновенно, как Зера, но это, скорее всего, потому, что еще по причине малого возраста просто не понимал многих слов. Знатоки денежных операций спросили у маленького Джорджа, чему равны простые проценты от 4444 фунтов за 4444 дня при 4,5% годовых. Через 2 минуты Джордж, поняв, о чем его спрашивают, дал ответ с точностью до 0,25 пенса. Его спросили, как долго будет наполняться цистерна емкостью в 1 кубическую милю со скоростью 120 галлонов в минуту. Через 2 минуты последовал ответ 14 300 лет, 285 дней, 12 часов и 46 минут. Мальчик даже учел все високосные годы за этот период. Ребенку задавали вопросы самые невероятные. Если маятник часов качается с амплитудой в 9,3 дюйма в секунду, сколько дюймов он прокачает за 7 лет 14 дней 2 часа 48 минут и 55 секунд? Если блоха прыгает на 2 фута и 3 дюйма в каждый прыжок, сколько она сделает прыжков, пока обойдет всю Землю, окружность которой составляет 25 020 миль? И как долго это может продолжаться, если допустить, что блоха будет прыгать непрерывно? На последний, казалось бы, очень трудный вопрос, ответ пришел через несколько секунд. 58 713 600 прыжков и 1 год 314 дней 13 часов и 20 минут. В отличие от Зеры Колберна, Джордж Биддер со временем стал одним из известнейших инженеров Англии. Он был одним из инициаторов создания лондонской телеграфной системы, а также руководителем Института инженеров-строителей. Его исключительный талант со временем не исчез. А в решении проблем профессионального уровня Биддер считался равным великому Амперу. Мальчик по имени Мигель Монтилья, родившийся в Мексике уже не в 6 лет, как Зера, и не в 4, как Джордж, а в 2 года, мог ответить на вопрос типа «Какой был год, если 4 февраля выпадало на пятницу?» Для точного ответа малышу нужно было не более 10 секунд. Можно ли говорить о напряженном труде, благодаря которому ребенок, едва научившийся ходить, свидетельствует о таких удивительных способностях человека. А вот и еще один, совсем уж странный пример вундеркинда-счетчика. Джордж Уатсон, родившийся в Букстеде в 1785 году, считался почти полным идиотом во всем, кроме фантастического умения считать и запоминать. Джордж не мог ни читать, ни писать, но в уме производил сложнейшие математические подсчеты. Он также мог с уверенностью ответить, какой день недели был во время того или иного исторического события. Если случалось, что эта историческая дата выпадала на годы его жизни, он дополнял ответ сообщением, где он был в то время и что за погода тогда стояла. Джордж Уатсон мог также описать и назвать все церкви и трактиры в каждой деревне и городке соседнего графства. Если бы феноменальные способности всех вундеркиндов свести в одного ребенка, что это был бы за феномен? Еще несколько имен вундеркиндов, дополнение к предыдущему. Николай Константинович Рерих, путешествуя по Центральной Азии, в дневниковых записях 1926-1927 годов, сделанных в Монголии на одном из привалов, записал врезко. На реке Иро родился странный ребенок. Скоро после рождения он произнес пророчество, а затем стал как бы обычным мальчиком. Но пророчество оказалось тем самым о будущем Монголии, которое передано нам в Сиккиме ламою. Монголы очень запомнили это. В Монголии необычайно развиты волевые действия. Нам передавали несколько случаев воздействий на далеких расстояниях. Да и многие соседние народы понимают всю реальность значения Шамбалы. Все значительно легендами в Монголии. На стоянках среди юрт и стад по холмам Гоби разносится песнь наших монголов. Поют песнь Шамбалы, недавно сложенную монгольским героем Сухэбатором. Мы идем в священную войну, Шамбалы. Пусть мы перевоплотимся в священной стране. Так бодро и звонко посылают монголы в пространство свои чаяния. Так же и в Новой Монголии знают действительность Шамбалы. Сноска. Николай Рерих. Алтай, Гималаи. Виеда, Рига, 1991 год. Конец врезки. Разумеется, в каждом серьезном читателе достаточно здравого смысла, чтобы не связывать все психические феномены непременно с гималайской твердыней, с махатмами, великими учителями, волевым воздействием на расстояние и так далее. Приведенный пример с новорожденным ребенком дан лишь для того, чтобы просто соединить его с далее приведенными и сказать, что во всех народах и во все времена бывали случаи, когда в детском возрасте проявлялись феномены, не свойственные нашему представлению о детских способностях. Они так и останутся неразгаданными, если мы не будем учитывать взаимодействие мира видимого и невидимого, станем отрицать доктрину кармы и повторного воплощения, когда человек рождается с набором определенных качеств, приобретенных в прошлых жизнях, и которые иногда начинают заявлять о себе с самого раннего детства. Кристиан Хайнекен родился в 1921 году и стал известен европейскому миру как «ребенок из Любека». Этот ребенок перепугал всех, потому что через несколько часов после рождения вдруг заговорил. О Кристиане шла молва, что ему не было еще и года, но он уже мог рассказать о всех главных событиях, описанных в Пятикнижии Ветхого Завета. Ко второму году он знал имена всех библейских персонажей так же хорошо, как те, кто долгие годы изучал богословие. Англичанка Бэзи Эшфорд написала роман «Юный гость» в 9 лет. Книга стала сенсацией, и у читателей складывалось впечатление, что роман написан талантливым взрослым человеком. Роман был назван шедевром. Но, увы, он оказался единственным. Больше эта девочка в своей жизни ничего замечательного не создала. Томас Маккали в 7 лет писал работы по общей истории. В 14 полностью знал наизусть поэму Мильтона «Потерянный рай». Блез Паскаль, французский философ и математик, в детстве был всесторонне одаренным ребенком. Ему еще не было 12 лет, когда он написал тезисы по акустике. Толчком же к написанию столь сложной научной работы послужил звук от упавшей крышки кастрюли. Первую счетную машину человечество получило от Паскаля, когда ему едва исполнилось 19 лет. Джон Стюарт Милл, известный философ и экономист XIX века, выучил греческий к 3 годам. К 10 годам он уже легко ориентировался в сочинениях Платона и Демосфена, которых читал в оригинале. А вот три вундеркинда из Индии. Динеши, жившая в конце XX века в Лондоне, начала говорить, когда ей едва исполнился год. В полтора года она уже знала алфавит, названия дней недели и месяцев года. Еще через полгода Динеша начала читать, а вскоре и писать. В три года мать девочки Рани Киргуна Нандхан говорила, что Динеша читает как девятилетний ребенок. К пяти годам Динеша освоила курс математики за первый класс и приступила к программе второго года обучения. Она играет на пианино и скрипке, и ее IQ, исходный показатель интеллектуального потенциала, уровень интеллекта очень высок – 160. А вот Аджай Пури, когда ему едва минуло полтора года, начал исследовать компьютер. А когда ему исполнилось 4 года в 2000 году, его пригласили в колледж в Хайдарабаде, чтобы проверить, чего он достиг. Малышу устроили настоящий экзамен. Но Аджай настолько хорошо справился со всеми заданиями, что привел преподавателей в настоящий восторг. Он продемонстрировал работу с офисным программным обеспечением, текстовым редактором Word 2000, программами для работы с электронными таблицами Excel 2000 и создание презентаций PowerPoint 2000. Мальчик показал умение справляться с электронной почтой, а вдобавок ко всему доказал, что может также делать и веб-сайты. 7-летний Ганеш Ситампалам из Сарбитоне мог бы не без основания претендовать на звание самого умного ребенка на Земле 20 века, так как в этом возрасте он стал студентом университета. Ганеш, сообщали газеты, мгновенно усваивает учебную программу, несмотря на то, что посещает лекции нерегулярно, иногда всего раз в неделю. В журнале «Приключения и фантастика» мне однажды попалась заметка о 10-летнем негритенке из далекой африканской деревни, который мог за несколько минут определить любую неисправность любого автомобиля. Мало того, этот ребенок мог отремонтировать автомобиль даже незнакомой марки. Кто знает, какой из гениев механики был воплощен в этом неграмотном мальчишке. В российском поселке Буранный, пригород Магнитогорска, родилась девочка, которая, еще не умея ходить, в неполные 8 месяцев научилась говорить, причем целыми фразами. В 3 года она начала читать, в 4 года запоем книжку за книжкой читала Жюль Верна и твердо решила, что ей пора идти в школу. Она поражала окружающих сокровенными древнеиндийскими знаниями. Собеседование в школе показало, что девочка не только прекрасно читает, но знает таблицу умножения и производит различные математические действия. В 4 года девочку приняли сразу во второй класс Магнитогорской школы с углубленным изучением математики и английского языка. За 2-3 месяца она осваивала годовую программу. За год она освоила программу 7 и 8 классов. После 9 класса за лето освоила программу 10 класса и перешла в 11. В 12 лет золотой медалью закончила школу и осенью 2003 года поехала в Москву и поступила в финансовую академию при правительстве России. Результаты собеседования потрясли приемную комиссию. Девочка-подросток продемонстрировала совершенно новые способы решения математических задач и обладала знаниями, которыми может обладать лишь опытный ученый. Имя девочки – Ксюша Лепешкина. Когда Насте Обуховой было 4 года, она спросила озадаченную маму, скоро ли они с нею родятся во второй раз. Когда Насте было 6 лет, она уже писала замечательные картины, стихи и сказки, и затем начала создавать серию из 20 книг под названием «Планета детей». Впервые взяв карандаш и рисуя колобок, Настя одним движением начертила на бумаге круг столь идеальной формы, словно пользовалась циркулем. Специалисты сказали, что в мире известны только 2 человека, обладавшие даром столь точной руки, великий Леонардо да Винчи и Джотто. Настя так рассказывала о том, что происходит, когда она рисует. «Когда я беру бумагу и кисть рисунок, у меня уже светится, а в пальцах сила пучком собирается». Однажды она была в санатории и все дни играла с немым мальчиком, которому, как она сказала, решила отдать свое сердце. Когда девочка уехала, мальчик вдруг заговорил. Ученые уже давно поняли, что маленькое семя умершего в прошлом сезоне растения хранит в себе все жизненные накопления прошлого растения. Но всекосмический закон аналогии непонятно почему отбрасывается, когда речь заходит о духовном семени человека, о зерне его духа, хранящем накопление всех прошлых личностей, в которые облекался этот дух. Если перевоплощения нет, а все передается только генами от родителей, то какие гены могли передать, к примеру, десятилетнему негритенку вундеркинду с техническим уклоном его родители и род, веками не сдвигавшийся с поляны, отвоеванный у джунглей? Ведь его деды и прадеды в глаза не видели даже телеги. И если принять как истину, что Моцарт – это результат лишь напряженного труда, одной жизни и благоприятной среды, в которой слагался его музыкальный гений, то как объяснить уникальнейшее музыкальное дарование, о котором рассказывается в Американской энциклопедии естественных наук? В ней упоминается некий Том Блинт, пятилетний чернокожий мальчик, один из сыновей невольника-раба, который жил до гражданской войны и поражал Америку тем, что, не имея никакого музыкального образования, играл на пианино. И не просто играл. Том делал то, что было не под силу ни одному пианисту. Играл двумя руками одновременно, но при этом правой рукой исполнял одну мелодию, а левой – другую. К тому же при этом насвистывал третью. Проявление гениальности вообще, а в детстве тем более, мучительная задача для науки, предпочитающей изучать только следствие, причем от физической причины. Сейчас воспользуемся отрывком из одной статьи. Российская газета, 3 марта 1994 года. Через 1-2 поколения подобные публикации будут так же сенсационны и интересны, как для нас прошлогодний снег. Но наши потомки должны знать, что для многих миллионов людей подобная статья в наше время была сенсационной прежде всего из-за своего замечательного заголовка «А ведь вы уже жили веков 10 назад». В этой публикации все еще смешивались понятия перевоплощения и переселения душ. Однако заголовок уже не оставлял сомнений, в какую сторону газета совершенно сознательно направляет мышление читателя. Заголовок, как видим, однозначно утверждает «человек живет не один раз». Правда, дальше заголовка дела не пошло. Но автор статьи все же задавал мучительный вопрос, откуда все-таки у человека берутся врожденные, поистине феноменальные способности, которые иногда проявляются в самом раннем возрасте. Врезка. Вундеркинды, пишет автор статьи, вот явление, пожалуй, более загадочное и более весомое для подтверждения гипотезы реинкарнации. Детсадовец-философ, десятилетняя поэтесса, песня на ее текст несколько лет назад часто звучала в программах центрального телевидения. Пионер-студент вуза, но, позвольте, человек не может вот так сразу овладеть сложнейшей интеллектуальной деятельностью. Он должен сначала накопить определенную сумму информации. Собственно, в этом и состоит задача нашего золотого детства. Почему же некоторые минуют этот нелегкий процесс познания и сразу, вдруг, овладевают мастерством, на которое у других уходят годы. Конец врезки. В качестве примера в статье вспоминается вундеркинд, американец 20 века, родом из Балтимора, по имени Джермен Гардинер. Сообщается, что Джермен свою первую мелодию сыграл, когда ему было 13 месяцев от роду. В 2 года малыш, говорят, довольно-таки умело исполнял Бетховена, а в 3 года начал сочинять собственную музыку. Читая сообщения о детях, проявляющих те или иные способности, не будем забывать, что сокровенное учение говорит, что до 7 лет ребенок принадлежит двум мирам. Он принадлежит миру тонкому в той же степени, что и физическому, и дух может проявлять себя через такое двойственное и пока очень пластичное существо самым необычайным, иногда поистине чудесным образом. После 7 лет дверь в тонкий мир захлопывается, и вундеркинд может стать обычным ребенком. К тому же иногда в человеческий организм и в детский, и взрослый может на какое-то время входить другая, тонкая сущность. Она не обязательно всегда зловредна и опасна, как в случае медиумизма и одержания. Если бы можно было определять присутствие этой невредной сущности и каким-то образом входить с нею в контакт, тогда следовало бы признать, что иные демонстрируемые способности принадлежат вовсе не тому, кто стал предметом исследования, ведь когда тонкая сущность покидает человека, он становится самим собой, обычным человеком. Но, пожалуй, главное, о чем нужно знать, когда мы восхищаемся ослепительным фейерверком гениальности, раз тот или иной феномен проявляется через одного человека, значит, это достижимо для каждого. Раз человеческое индивидуальное эго, душа, в своей первичной изначальной сути и природе ничем не отличается от прочих эго, следовательно, когда-нибудь те бесчисленные чудесные способности, пока проявляющиеся в редких людях, будут естественными для каждого интеллектуально развитого и духовно преображенного человека. Учителя утверждают, что в человеке скрыты все силы космоса. Но что же делает одного человека великим, а другого грубым и бездарным? Уже говорилось об этом. Гениальность или заурядность определяется свойствами и характером проводников оболочек воплощенного духа. От утонченности и чистоты этих проводников, тонких тел человека, зависит способность или неспособность физического тела и мозга и сердца адекватно отражать и излучать свет истинного внутреннего человека. Учителя Шамбалы сравнивают физического человека с музыкальным инструментом, а человека невидимо огненного, истинного, с музыкантом. Этот духовный музыкант по природе своей гениален. И тем не менее, при всем его мастерстве, при всем старании, он не сможет извлечь прекрасную мелодию из грубо сколоченного инструмента и уж тем более сломанного. Блаватская, следуя этому сравнению, говорит, что физический человек в руках одухотворяющего его духа может быть либо бесценной скрипкой Страдивари, либо растрескавшейся стиральной доской, либо чем-то средним между этими двумя крайностями. Иерофанты, великие посвященные древних мистерий, в отличие от непосвященного внешнего мира, никогда не воздавали почестей человеку из плоти и крови. Они знали, личность еще не истинный человек, а лишь проводник божественного духа. И если путь иного человека, который должен был пройти по улицам их города, они призывали устилать розами, то это было поклонение не личности, а тому божественному огню, который был заключен в ней.